Норберт, завтра утром, сворачивайте лагерь и готовьтесь к возвращению. Я в это время возьму ланги и схожу в склеп. Думаю, упускаем мы нечто важное. Мы перетрясли всю пыль, начал было Ганценмюллер. Нет, Норберт, я хочу побыть один без посторонних людей. Возможно, это поможет мне увидеть, что мы упустили. Например, мы не обнаружили останков Дитриха фон Любека. Вам не любопытно, куда они могли деться из запечатанного склепа? Вы предполагаете, что он мог повторить фокус того знаменитого еврея из Иудеи? Засмеялся Ганценмюллер. Лебедев отметил усмешкой. Все может быть. А теперь на секунду представьте, что это возможно. И представьте, что это не фокус. А что произойдет, если мы сможем это доказать? Христианство получит удар от наших древних германских богов такой, что вряд ли оправится. Норберт, я хочу попробовать для связи с духом Дитриха фон Любека или Одином практику погружения в транс, которая невозможна при наличии чужих психических полей. Я освоил в Тибете техники, позволяющие путешествовать в иные миры, но малейший шум прервет процесс, убив его. Никого не должно быть рядом. Это будет эксперимент по астральной проекции. Ганценмюллер сделал несколько задумчивых жевательных движений, снял шапку, потер затылок ладонью, почесал макушку и вернул головной убор на место. Вы командуете нашей операцией, Гауптштурмфюрер, и у вас есть указания от Генриха. Делайте, как пожелаете нужным. Рано утром экспедиция начала сворачивать лагерь. День выдался безоблачным. Солдаты тревожно посматривали в небо, и неспроста, мимо пролетели два самолета со звездами на крыльях. «Дьявол побери, Франц, вам действительно нужно еще раз наведаться в склеп?» – спросил Норберт Ганценмюллер, провожая взглядом самолеты. «Больше такой возможности не будет. Собирайте лагерь и готовьтесь к маршу», – отрезал Константин и позвал Густава Ланге. «Пойдем со мной и возьми самый тяжелый молоток». Ганценмюллер пожал плечами и пошел командовать сборами лагеря. Ланге и Лебедев поднялись к склепу. Он еще не знал, что он будет искать, но его вела некая интуиция. Они осмотрели все помещения, ставшие последним пристанищем Дитриха фон Любека, но только не тронули стекловидную структуру, из которой торчал наконечник копья. «Оставайся у входа», — приказал он Густаву, а сам спустился по каменным ступеням в полумрак подземелья. Тусклый свет фонаря освещал древние стены, и, честно признаться, одному находиться здесь было достаточно жутко. Сырость, тьма, затхлый воздух, гулкое эхо, раскрытый саркофаг бел останков мертвеца – все это Константин стоически преодолел и оказался у оплавленной стены. Он сделал еще несколько снимков стены фотоаппаратом и взял тяжелый молоток, чуть прикрыв рукой лицо, со всей силы ударил по ней. Раздался звонкий цокающий звук, несколько крупинок стекла отлетели в сторону, но в целом структура осталась монолитной, как и была. Он, не сбавляя темпа, лупил по ней, но стена не подавалась. От ударов оставались лишь небольшие белые вмятины из мелких, как снег, осколков. «Блядь, хоть взрывай», — подумал он, опуская тяжелый молоток. Но неожиданно ему пришла в голову идея, как расколоть стену. Он вытащил медальон. «Ключ, говоришь?» Вставил его в место, где до этого торчал наконечник копья, и что было сил ударил по его ребру. В тот момент, когда молоток соприкоснулся с краем медальона, раздался пронзительный скрежущий звон, эхом разнесшийся по всему склепу. Стена из прочного кварцевого стекла пошла тонкой паутиной трещин, расходящихся от точки удара и напоминая морозные узоры на зимнем окне. Медальон, словно действительно являясь древним ключом, передал всю энергию удара в самую сердцевину кристаллической структуры. Трещины продолжали расползаться, сопровождаемые тихим потрескиванием. Внезапно вся стеклянная преграда начала светиться изнутри, едва заметным, бледным голубоватым светом, который становился все ярче и ярче. Лебедев едва успел отшатнуться, когда стена буквально взорвалась градом мельчайших осколков, которые, впрочем, не разлетелись по помещению, а зависли в воздухе, образуя причудливую светящуюся завесу. «Господи, что это?» Он как завороженный смотрел на мерцающие осколки. За разрушенной преградой открылся проход, из которого потянуло холодным древним воздухом. Медальон, все еще висящий в воздухе, начал вибрировать и излучать пульсирующее свечение, словно отзываясь на что-то, скрытое в глубине открывшегося коридора. Осколки стеклянной стены медленно осыпались на пол, превращаясь в мерцающую пыль. Теперь перед ним зиял чернотой темный проход, который, возможно, вел к разгадке всех тайн этого места. Он стоял, не смея сдвинуться с места. Сперва это был лишь едва уловимый гул, зародившийся где-то в непроглядных глубинах открывшегося прохода. Но постепенно он начал нарастать, обретая форму и глубину древнего зова. Могучий звук рога, подобный голосу самих гор, заполнил все пространство склепа, заставляя дрожать каменные стены и отдаваясь в его костях вибрирующим эхом. Это был не просто звук, это был зов, пронзающий века. Казалось, сам один трубит в Гейлархорн, священный рог богов, чей глаз способен достичь всех девяти миров, созывая имхериев на последнюю битву. Низкие, ракочущие ноты переплетались с высокими, пронзительными обертонами, создавая величественную и устрашающую симфонию, от которой кровь стыла в жилах. Каждый новый раскат заставлял пыль, мелкие камешки вибрировать и срываться с потолка склепа. Они сыпались на голову Константина. Он протянул руку и взял медальон. Звук рога нарастал, неся в себе древнюю силу, от которой перехватывало дыхание. В нем слышались отголоски давно минувших битв, слышалась вся мощь северных ветров, рев штормового моря, удар весело волны и раскаты грома над заснеженными вершинами, крики валькирии и лязг мечей в чертогах Вальхаллы. Медальон в руке Константина пульсировал, с каждым разом нагреваясь в такт каждому новому раскату рога. Один, один, один. Казалось, сами стены откликались на этот призыв, вторя ему гулким эхом. Звук нарастал, становясь все мощнее и величественнее, заполняя собой все пространство. В этом зове рокотал голос самого Всеотца, призывающего своих воинов. Зов Одина продолжал греметь, наполняя пространство священной мощью, пробуждая древнюю силу, дремавшую в камнях склепа. Сами тени начали отступать перед этим величественным звуком, а воздух наполнился едва уловимым электрическим потрескиванием и запахом озона, знаком присутствия божественной силы. «Это зов. Мне надо идти туда. Меня призывают», — подумал Лебедев, словно под гипнозом, делая шаг навстречу потокам воздуха, идущим из черного прохода. «Но я не могу. Я сейчас не могу сейчас. Я сейчас не могу», — закричал он в черноту проема. Воздух разорвал оглушающий раскат грома и низкий утробный голос, тягучий, бесконечно глубокий, будто тысячи голосов слились в один, читающий древний, запредельный ритуал, сказал: «Ты, кто посмел пойти против воли Всеотца, услышишь мой гнев. Пусть твоя кровь станет рекой, что отражает только пустоту. Пусть твоя плоть увянет, как листья под зимним ветром, и пусть души твоих детей забудут твое имя. Куда бы ты ни шагнул, везде пепел и лед, что бы ты ни создал, превратится в тлен. Даже в смерти тебя не ждет покой. Ты будешь скитаться в вечной стуже Нифльхейма, и твой крик затеряется в вихре хаоса, как слабая искра в бесконечной тьме. Душа твоя не познает покоя». Казалось, с каждым словом воздух сжимался, будто весь мир оцепенел перед силой этого заклятия. В каждом звуке проклятия ощущалось циничное спокойствие ледяного холода и ранище, как меч, тайная мудрость. Константин почувствовал, как этот гнев наполняет его ужасом и безысходностью, будто вся душа тонула в вязкой тьме, отчаянно не находя путей к спасению. Он попятился назад, подняв фотоаппарат и перекручивая пленку после каждого кадра, безостановочно снимал. Звук начал меняться, превращаясь в неприятную какофонию преисподней. Стены задрожали, словно началось землетрясение. Несколько каменных блоков упали перед Лебедевым, чуть не покалечив его. Константин очнулся от транса и бросился к выходу, слыша, как за спиной рушилась кладка каменных стен. Он едва успел выпрыгнуть из подземелья, вход обрушился, навсегда завалив вход и склеп Дитриха фон Любека и образовав небольшой провал в земле. Голова кружилась, легкие едва справлялись, откашливая известь, песок и какую-то ядовитую серную гарь. В сознании продолжали пульсировать слова Одина, угрожая разорвать голову на части. Константин упал лицом в прохладный снег, чувствуя, как теряет сознание. Но кто-то схватил его за плечи и с силой поставил на ноги. Несколько сильных шлепков по щекам немного привели его в себя. Сознание возвращалось толчками, и сквозь него он услышал: «Гауптштурмфюрер, гауптштурмфюрер, надо бежать, ходу, дерарщ, ходу». Глава 20. Лебедев, все еще качаясь на слабых ногах, кое-как сфокусировал двоящийся взгляд. Перед ним стоял Густав Ланге и кричал в лицо: «Проклятые партизаны! Или кто там еще? Твою мать!» Константин осмотрелся, вокруг опустились закатные сумерки, погружая все в непроглядную тьму. «Почему так темно?» — спросил он, не понимая, что происходит. «Потому что ты там просидел, вердом тисчие, несколько часов. На нас напали, да, твою мать, на нас напали. Густав Ланге, наплевав на субординацию, схватил его за плечи и несколько раз чувствительно встряхнул. Наконец Лебедев пришел в себя и окунулся в хаос ночного боя, разгоревшегося в промерзшем декабрьском лесу. Воздух разрывали автоматные очереди ППШ и резкие выстрелы немецких карабинов Маузера. Вспышки выстрелов на мгновение освещали голые стволы деревьев и спутанный подлесок, где укрывались бойцы противоборствующих сторон. Партизаны вели плотный огонь из-за поваленных деревьев и заснеженных валунов. Казалось, они вокруг. Немецкие солдаты отвечали методичными, точными очередями, пытаясь нащупать позиции партизан в сгущающейся тьме леса. Несколько осветительных ракет взмыли в воздух, осветив все вокруг, как днем. Позиции партизан оказались совсем рядом. Их командир, бородатый мужчина в потертой кожанке, хрипло выкрикивал команды, координируя атаку. Лебедев и Ланге присели. «Что произошло?» – спросил Лебедев срывающимся голосом, чувствуя и с трудом подавляя первые позывы паники. Пока вы, гауптштурмфюрер, сидели в этой земляной дыре, Ланге, часто дыша и периодически сбиваясь, заговорил громким шепотом, пока было совсем тихо, всего несколько часов, а потом дас мист с ЦК. Потом какое-то время назад налетели самолеты большевиков, сбросили несколько бомб на машины и прошлись двумя заходами, расстреливая нашу колонну, как уток на пруду. Один грузовик накрыло бомбой, и там было не ваше чертово оборудование вердомтисчие. Там сидели парни и готовились уехать. А как только мы собрали раненых и кое-как привели себя в порядок, появились эти черти. Я пытался вас вытащить из этой мертвецкой дыры, но не мог зайти. Меня к чертовой матери сбивал поток воздуха, а потом вылетели вы. Да сыст чие. Надеюсь, это стоило того, что из-за вас мы проваландались несколько часов, не двигаясь с места. В воздухе висел тяжелый запах пороха, мокрой поднятой взрывами листвы и подмороженной земли, вырванной кусками из почвы. Где-то неподалеку разорвалась граната, осыпав округу комьями промерзшей грязи и щепками. Крики раненых смешивались с треском веток под ногами бойцов и свистом пуль. Вспышка новой осветительной ракеты на несколько секунд залила лес призрачным белым светом, создавая причудливые тени между деревьями. Партизаны, словно лесные призраки, возникали из черноты, то за валуном, то за буреломом. Их валенки бесшумно скользили по насту, а маскхалаты сливались с узором снега на ветвях. Они затягивали петлю. Группа за группой, отсекая фланги, гнали эсэсовцы в коврагу, где под тонким льдом уже шелестела промерзшая речушка. «Если мы сейчас не свалим отсюда, то нам мущи». Лебедев вытащил и повесил фотоаппарат на шею, машинально вытащил пистолет из кобуры. «Валим». Они распластались на снегу и поползли вниз к дороге, где предположительно должен был находиться немецкий отряд. Где-то впереди снова рванула граната. Грохот ударил по ушам, а взрывная волна швырнула вверх фонтан грязи, смешанный с комками, осколками камней, корой ледяной крошкой. Вслед за этим визгливый стон. «Санитары, а!» Тут же перекрытый треском автоматной очереди. Они вжались в землю. В этот момент поменял свою позицию бронетранспортер, в воздух взметнулось несколько осветительных ракет, превратив ночь в день, и раздался характерный звук выстрелов двух спаренных тяжелых пулеметов МГ-34, созданного фирмой «Рейнметалл» еще в 1934 году. Это был настоящий шквал огня, два источника из 1200 выстрелов в минуту. Пулеметы буквально выкашивали все вокруг. Пули калибра 7,92-57 крушили все на своем пути, вырубая большие куски древесины из сосен, срубая толстые ветки и осыпая ползущих Ланге и Лебедева дождем щепок. Разбитые камни отскакивали, превращаясь в крупный щебень. Все это летело, раня не хуже осколков от гранат. Немецкая винтовочная пуля 7,92 мм в пулемете МГ-34 могла пробить кирпичную кладку, толстые доски и легкие укрытия. На дистанции до километра она сохраняла убойное действие. При попадании она, веся 12 грамм, наносила тяжелые ранения из-за высокой кинетической энергии. В годы войны военные медики отмечали, что ранения от немецких винтовочных пуль были особенно тяжелыми. Пуля могла пройти на вылет через тело человека и сохранить достаточно энергии, чтобы ранить второго. Все это сопровождалось свистом и взрывами мин от 50 мм минометов «Гранатверфер 36. Константин перестал ползти и, что было сил, вжался в снег, чувствуя во рту железистый привкус земли, смешанный со снегом. «Господи, не дай мне сгинуть здесь, Господи, спаси и сохрани, не прими меня в утрату», — взмолился он. Наконец все стихло, округа наполнилась криками и стонами раненых. Партизаны не смогли бы выдержать такого второго шквального огня, поэтому начали отступать, пользуясь тем, что немцы меняли боекомплекты и ствол у одного пулемета. Расчет немцев перетаскивал минометы, выбирая более выгодную позицию. В небо снова поднялись несколько осветительных ракет, белые, слепящие, яркие шары. На несколько секунд они застыли в небе и медленно пошли вниз к земле. Тени от сосен резко поползли в стороны, превращая людей в уродливых великанов, а кусты – в сплетение костяных рук. В этом мертвенном свете стало видно все. Искаженные лица убитых людей, дымящиеся воронки, кровавые дорожки на снегу от раненых. Но тьма сомкнулась вновь, еще гуще, еще беспощаднее. Снова ударили МГ-34 и минометы, снова жестокий бой втянул все вокруг в свою воронку. Лебедев очнулся в клубящемся дыму, сжимая в потной ладони люгер. Ланге исчез, должно быть, он потерял его в этой адской карусели взрывов и криков, а он сам, оглушенный, прополз не туда, потеряв правильное направление и вполз на позиции партизан. Вместо немецких касок вокруг торчали корявые пни, обсыпанные снегом, и валежник, напоминающий окопные завалы. Его хриплое дыхание вырывалось клубами пара, не поймешь, вокруг свое или чужое. «Блядь, где все?» Лихорадочно пытался он сообразить, куда он выполз. Рядом раздался шорох, не впереди, сбоку. Константин сел и прижался спиной к ближайшей сосне, но поздно. Ослепительная вспышка ракеты выхватила из темноты лицо, курносое, обветренное, с обмороженными щеками. Парнишка лет 18, в рваной фуфайке-ватнике, сжимал ППД так, будто это единственное, что держит его на ногах. Глаза, круглые, полные ярости и страха, метнулись к эсэсовской нашивке на рукаве Лебедева. «Фриц!» — выдохнул он сдавленно, словно слово что-то обожгло его горло. Палец дернулся на спусковом крючке. Сухой щелчок затвора. Осечка. Лебедев машинально направил в ответ на парня люгер. Палец едва не нажал спусковой курок, но Константин тут же опустил руку. «Черт, ты чего творишь? Ты сейчас убьешь своего!» — одернул он себя. «Слушай, парень, я не могу в тебя стрелять. Я не фриц, я российский разведчик. Я русский. Пропусти меня. Мне надо уйти. Это очень важно, пойми». Голос сорвался, превратившись в хрип. «Я разведчик. Я наш. Я русский». Это первое, что пришло в голову, хотя даже ему самому это звучало как бред. Парень молчал, только скула дергалась нервно, а ствол оружия медленно поднимался снова и снова. В глазах все та же ненависть с примесью страха, тот самый, что гнал в атаку советских мальчишек, не успевших даже впервые побриться. Снова сухой щелчок. «Отпусти, ради бога, я не могу тебя убить». Лебедев встал и шагнул вперед, протянув пустую ладонь. «Я не могу, вот сейчас, все объяснить. Это тебе будет сразу сложно понять, но ты должен понять. Новая ракета вспорола небо». Паренек упорно молчал. «Хорошо, договорились?» — спросил Константин, улыбаясь, и сделал движение вперед. В этот момент в небе повисла еще одна осветительная ракета, и он потерял сознание, получив сильный удар прикладом в лоб. Деревня, занятая партизанами, напоминала развороченный улей. Немецкие бомбардировщики прошлись здесь накануне, оставив вместо исп почерневшие остовы из обгорелых бревен и печные трубы, одиноко торчащие в небо. Лебедева вели через двор, где женщины в платках разбирали трофейное оружие. Вещи неподалеку лежали тела убитых, накрытые брезентом в пятнах. Женщины смотрели, словно ножами резали, ненависть, презрение, смешанные с любопытством, вонзались в пленного немца. На нем все еще болталась форма СС, но без ремня и сапог, их отобрали, выдав рваные валенки и телогрейку поверх формы. Маскировка смехотворная, но хоть как-то его скрывало от людской расправы. У колодца их ждал трофейный грузовик «Opel Blitz» с закрашенными крестами и нарисованными поверх советскими звездами. Рядом курили двое. Партизан в ушанке и красноармеец в шинели. «Вот ваш язык, товарищ старшина», — партизан толкнул Лебедева в спину. «Говорит, наш разведчик, но размыслю так, пиздит, как дышит». Старшина, широколицый, с щетиной в палец толщиной, окинул пленного взглядом. «Документы, вот тут-то все», — сказал партизан, протягивая папку и фотоаппарат. «А это что?» — старшина ткнул пальцем в рукав Лебедева, где остался след от сорванных нашивок СС. «Не знаю, может, фашистский знак какой был. Вы чего же его все перья подергали, общипали, как куренка? Небось обобрали и обшарили, как шпана подворотная. Ты, Семен, смотри у меня». «Да так, не углядел», — потупился партизан. «Хлазом, не успел моргнуть, а они уже постягали с него. Шкуринку пощипали. Партизан покряхтел и, не глядя в глаза старшине, вытащил из кармана ватных штанов медальон. Вот-то, чуть не забыл медальхан ихний, чуть не забыл. Старшина хмыкнул и, досадливо махнув рукой, забрал медальон. Двое конвоиров затолкали Лебедева в кузов, где уже сидели раненые партизаны, обмотанные окровавленными бинтами. Один из них плюнул в него, но сил дотянуться кулаком не было, поэтому с ненавистью смотрел на него всю дорогу. Лебедев решил, что лучше притвориться спящим, чтобы не провоцировать бойцов. Он жмурил глаза и покачивался в такт движущейся машине, улавливая обрывки разговоров старшины и водителя. Лейтенанта Вострикова предупредили, пусть готовится к приемке. А если это провокация, вдруг он мина замедленного действия, да кто ж его знает, пустили бы в расход, а он на самом деле разведка. В Сашка-то, он стрелять-то не стал. Дорога до ближайшего армейского штаба заняла 6 часов. Грузовик петлял по лесным тропам, объезжая разбитые мосты, воронки от бомбежек и сожженные деревни. Местами попадались дороги, заваленные мертвыми и замерзшими телами беженцев. Немецкие патрули плотно обстреливали дорогу, поэтому дважды приходилось прятаться во оврагах. Штаб размещался в полуразрушенной церкви, после революции ставшей частью колхозного хозяйства. На колокольне пулеметное гнездо и пост наблюдения. Лебедева, не жалея, пинками и тычками, втолкали в холодный подвал, где пахло сыростью и карболкой. Через час появился лейтенант Востриков, и Константина вывели из подвала к нему на допрос. Помещение бывшего колхозного склада, переоборудованное в часть штабной инфраструктуры, мало для этого годилось. Стены, пробитые осколками и пулями, пропускали ледяные струи ветра, но других более-менее подходящих строений для допроса не было, кроме этого, дощатого пристроя к церкви. Поэтому Константина втолкнули в огромную прохладную комнату, где стояли пару ободранных крашеных столов с разложенными картами, стулья, а из всего освещения две коптилки из сплющенных сверху гильз. Дюжий красноармеец, который его привез от партизан, грубо усадил на стул. «А ну, фриц, давай ручонки свои и не вздумай трепыхаться». Он жестко завел руки Лебедева за спинку стула и скрутил кисти проволокой. «Готово, товарищ лейтенант», надежно спеленал, как хряка перед ножичком. Константин сидел напротив стола, лицо все в ссадинах и царапинах, подтек засохшей крови на лбу и правом виске. Тело ломило от боли, но терпимо. Больше всего, почему-то, его раздражал колеблющийся свет самодельной лампы и запах горелого керосина, который въедался в легкие, вызывая приступы тошноты. Скрипнули сапоги. Лейтенант Востриков прошел по комнате и сел за стол, сухой, как штык, несмотря на молодость, уже с проседью в висках и холодными глазами, в которых читалась усталость от тысячи таких допросов. «Василий, присядь у входа», — бросил он красноармейцу. «Слушаюсь, товарищ лейтенант». Востриков бросил папку на стол, сел напротив, достал ТТ и не спеша положил его рядом. «Звание, имя, часть», — голос монотонный, будто диктовал отчет о потраченных патронах. «Он не НКВД, армейская контрразведка. Передали им. Значит, шанс есть, что сразу не расстреляют, но потом передадут однозначно в наркомат внутренних дел. Надо по максимуму повышать ставки». Лебедев стиснул зубы, выдохнул и ответил. «Гауптштурмфюрер Франц Туле, я ученый-археолог. Прибыл по личному поручению Генриха Гиммлера». Востриков удивленно замер на несколько секунд, а потом резко ударил кулаком по столу. Импровизированная лампа вздрогнула, тени метнулись по стенам. «Не надо, нести чушь». Он наклонился вперед, и в его взгляде вспыхнула ярость. «Твои люди сожгли деревню в 5 километрах отсюда. Детей в сарае. Стариков повесили на колючке. Ты думаешь, я поверю, что ты просто какой-то ученый? Ты чего несешь? Какой еще к чертовой матери археолог? Гиммлер его послал. Я тебя сейчас к стенке пошлю. Ты падла эсэсовская». «Я не участвовал в этом», — голос Константина сорвался, намеренно выдавая русский акцент. Востриков замер. Пальцы медленно сомкнулись вокруг пистолета. «Повтори. Я, гауптштурмфюрер Франц Туле, я ученый-археолог, но я русский. Свое настоящее имя я не могу сказать. Я советский разведчик», — Лебедев заговорил с ним по-русски. Востриков кивнул красноармейцу, то не спеша подошел и резко врезал Лебедеву в солнечное сплетение, хорошо поставленным ударом. За онемевшей грудиной словно взорвалась бомба. Константин согнулся, задыхаясь. «Ты либо сумасшедший, либо издеваешься», — лейтенант встал и приставил ТТ к его виску. «Ты, может быть, ты белый офицер, перебежчик или предатель родины. Ты знаешь, какой разговор с предателями Родины, не пытайся юлить и врать, выгораживая свою дешевую жизнь предателя. А знаешь, что тебя выдало? Ты сказал, что ты российский разведчик, а не советский. Так кто же ты? Я советский разведчик. Служу в СС под именем Франца Тулли. У меня очень важная миссия, хрипел Лебедев, хватая воздух ртом. Лейтенант еще раз кивнул солдату, тот ударил наотмашь. Лебедев на мгновение потерял сознание и упал вместе со стулом, медленно завалившись на бок. Востриков не удержался и, размахнувшись, пнул его в живот. У Константина вторая бомба боли разорвалась во всем теле, что вернуло его снова в сознание. «Подними его!» Красноармеец легко поднял его вместе со стулом и дал отдышаться. «Так», — лейтенант ударил ладонью по партизанскому рапорту на столе, продолжая держать пистолет, направленный на допрашиваемого. «По словам партизан, вы сдались без сопротивления. Кричали, что вы свой. Почему партизаны не пристрелили вас на месте?» Востриков внезапно развернулся и схватил его за подбородок, впиваясь взглядом. «Еще раз спрашиваю, зачем тогда сдались?» «Партизаны говорят, вы опустили оружие, не стреляли». Лебедев понял, это тест, Востриков пытается его как можно сильнее запутать. «Но ты не на того напал», подумал он, кривясь от боли. «Я не мог стрелять в своих. Мальчишка свой, русский», сказал он, глядя в глаза лейтенанту. «Медальон, он у вас?» Востриков не моргнул, но Лебедев заметил, как дрогнул его указательный палец на спусковом крючке ТТ. «Какой медальон? Со мной, кроме документов и фотоаппарата, еще был медальон». Лейтенант медленно достал из кармана медальон, положил на стол. «Что это?» «Это то, что вам нужно, как можно быстрее передать в Москву. Я не спрашиваю, что мне с ним делать. Я спрашиваю, что это. Тебе этого не понять. Потрудись, падла фашистская, объяснить мне». Востриков подошел и приставил пистолет к лбу Лебедева. «Ну, больше не бьешь, значит, понимаешь, я тебе что-то серьезное говорю. Это очень важный артефакт для Нинерби и для самого Гиммлера, а может даже Гитлера. Что на нем написано? Это древние руны, сам медальон ключ к получению другого важного артефакта, способного изменить ход войны». Востриков долго молчал, пристально глядя на Лебедева, потом наклонился вперед. Впервые за весь разговор его голос дрогнул. «Вы несете бред, как там тебя гауптштурмфюрер Франц Тулли?» «А если нет», — ответил Лебедев, — «как же много странностей. Высокопоставленный офицер СС, входящий в ближний круг Гиммлера, второго человека в Рейхе, сотрудника Нинерби, чисто говорит по-русски, не стал стрелять в русского паренька, сам сдался в плен. Как тебе такой, лейтенант Востриков?» Востриков молча сел обратно за стол, достал пачку Беломора, прикурил папиросу от тлеющего окурка. Дым заклубился в луче коптилки. Он молча продолжал смотреть на Лебедева. «То-то и оно, лейтенант, что ты не дурак, а умный парень, и все видишь сам», — подумал Лебедев. «Ты же не дуболом или опричник НКВДшный, а армейская разведка. Последний шанс, товарищ разведчик», — голос глухой, будто из-под земли. «Назовите имя вашего куратора в НКВД, кодовое слово связи, дату последнего сеанса. А теперь я тебя протестую, лейтенант», — Лебедев усмехнулся про себя. «Моя оперативная кличка — Вихрь. Внедрен в Нинерби в 1939-м через польскую агентурную сеть. Контакт — майор Семенов, отдел 2-п». Востриков продолжал молча курить, потом несколько секунд тщательно сминал гильзу от папиросы в жестяной банке. «Вы понимаете, что даже если это правда или неправда, вас все равно расстреляют. Зато ты уже теперь не уверен», — усмехнулся Лебедев. «И поэтому отправишь запрос в Москву. Проверьте радиоперехваты группы армий «Север», если они у вас есть. Немцы планируют атаку, новую атаку за Волховым. У них есть данные о слабых участках нашей обороны. 15 ноября у них это сработало. Думаю, это более убедительно, потому что это и есть правда». Востриков встал. «Мы это посмотрим», — неопределенно сказал он и кивнул красноармейцу, «уведи его». Глава 21. Расчет Лебедева был прост, но он выстраивал тактику, как шахматную партию, только вслепую. Первый ход – балансировать на лезвии ножа между жизнью и расстрелом. Подбрасывать Вострикову полуправду, в которой тонули бы все его сомнения. Рассказать всю правду о секретных раскопках под Лугой. Если НКВД проверит, то есть шанс, меня станут слушать, и я получу небольшой кредит доверия. Второй ход – заставить саму систему НКВД работать на себя. В Москве, в кабинетах Лубянки, сидят не только фанатики, но и довольно умные прагматики. Если послать им зерно сенсаций, например, эсэсовец, знающий операцию «Цитадель» или «Уран» еще до их планирования, из центра пришлют не цепного пса, а аналитика, кого-то вроде майора Судоплатова, который умеет видеть пользу даже в дьяволе, убедить их в своей полезности, ведь в их глазах, я же не советский разведчик, а фриц, желающий сотрудничать, чтобы спасти свою шкуру. Нет, не подходит, слишком рискованно, увезут в Москву и начнут допрашивать и прессовать по полной, а там даже страшно представить, что со мной будет. Пока завоюю доверие, пройдет много времени, и Маргарита снова попадет в концлагерь, думал он, перебирая варианты стратегии. Но был и третий, неозвученный ход, страх. Лебедев видел, как Востриков перечитывал его показания. В глазах лейтенанта уже не было прежней самоуверенности. Он верит мне ровно настолько, чтобы не застрелить меня тут же. Но если Москва промолчит, тогда мне пиздец. Он подвел итог своим размышлениям. Константин вдруг поймал себя на мысли, что ему очень хочется вернуться к немцам, в Германию. Туда, где он был в безопасности и в комфортных условиях высокопоставленного офицера СС, не замешанного в кровавых преступлениях нацизма, который спокойно занимается наукой, пусть и лживой ее частью. Хотя то, что я видел в склепе, опровергает многие твердые научные знания напрочь, подумал он, дрожа от холода в импровизированной камере. Лебедев был патриотом, поэтому, чтобы избавиться от малодушных мыслей, стоически готовил себя к возможной гибели, повторяя про себя мантру: смерть от своих, тоже оружие. Но умирать даже из патриотических побуждений не хотелось. Я здесь чужой и там чужой и нигде не буду своим, как бы мне этого не хотелось, подумал, понимая, что ситуация не разрешится сама со сбой. Но его больше всего беспокоила судьба Маргариты. Если он не вернется, судьба ее будет страшной. На следующий день лейтенант Востриков вошел стремительно. Снег хрустел на его сапогах. Он быстро сбросил шинель на ящик, достал блокнот, сел напротив. Лицо, как из гранита. Ни тени сомнения, только холодная методичность. Отдел 2 просформирован в июне 41-го. Майор Семенов погиб под Брестом. Лейтенант встал, медленно обходя стул. Вы либо бездарный врун, либо самый дерзкий эсэсовец, которого я встречал. Лебедев приподнял голову, стараясь не моргнуть. Он уже отправил запрос в Москву. Значит, нужно тянуть время. Он проверяет каждое мое слово. Значит, запрос в Москву, не блеф, подумал он, глядя Вострикову в лицо. Старшина Василий в углу уже разминал свои кулачищи. Лебедев почувствовал, как под одеждой стекает холодный пот, и неприятно тянет в животе. Востриков снова, как вчера, схватил его за подбородок. «Я не могу раскрыть все детали своей работы», — спокойно сказал Лебедев. «Моя легенда — Франц Туле. Я не первый день в разведке, так же, как и ты. Я работаю в самом волчьем логове этого мира, и тебе в голову не приходит мысль, что я не могу тебе всего сказать. Если бы ты знал, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. А вдруг ты сливаешь немцам информацию?» Лейтенант отпустил его лицо, будто обжегся. «Чего ты несешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я тебе сейчас, падла, за такие слова морду разобью. Я с июня 41-го на передовой. У меня 2 ранения». Востриков начал задыхаться от переполняющего гнева. «Ты сам разведчик», — спокойно повторил Лебедев. «Я не могу тебе раскрыть все». Лейтенант успокоился и сел за стол. «Даже если вы говорите правду, Москва пришлет человека через 3 дня. До тех пор вы, шпион, расстреляете», — кивнул Лебедев. «Но, если я прав, вы получите шанс изменить ход войны». Лейтенант бросил окурок на пол, раздавил сапогом. «Сержант!» — крикнул он в дверь. «Перевести в камеру. Двойной пост». Когда шаги затихли, Лебедев прислонился к стене. 3 дня. Успеет ли Востриков получить ответ из Москвы? А если успеет, поверит ли там? В любом случае заинтересуются высокопоставленным нацистом, который утверждает, что он советский разведчик. Снаружи грохнул орудийный залп. Немцы ударили по деревне. Сверху на него посыпалась штукатурка и пыль. Через 3 дня. Утром Лебедева перевели в кабинет в полуразрушенном здании райкома, переоборудованный под штаб НКВД. На стене карты Лужского района, испещренная пометками, и рядом карта западной части СССР. В углу дымила печка-буржуйка, но холод, выстудивший его тело в камере, остался и все равно пробирал до костей. Лебедев сидел на табурете, сжимая в руках жестяную кружку с горячим чаем. От пальцев тепло медленно расползалось по всему телу, и даже в какой-то момент его начало клонить в сон. «Ну, раз налили горячего чая, значит, пока все хорошо», — думал он с наслаждением, прихлебывая горячий напиток. Вошел он, худощавый, в потертой гимнастерке без знаков различия человек. Мужественное, волевое лицо, сильный подбородок, волнистые каштановые волосы. Пронизывающий взгляд серо-голубых глаз цепко устремился на Лебедева. Но потому, как замерли конвоиры у двери, стало ясно, это не просто майор из Москвы. Лебедев узнал его по архивным фото 21 века. Александр Михайлович Коротков, начальник 4-го отдела НКВД, суперлегенда нелегальной разведки. Тот, кто наладил работу беспрецедентной агентурной сети в Германии «Красную капеллу». Я, начал Лебедев, встал, но Коротков резко поднял ладонь. «Ну здравствуй, Франц!» Он пожал Лебедеву руку и, обняв, похлопав по плечу. «Рад тебя видеть, мой друг!» Коротков тепло улыбнулся и еще раз крепко пожал руку. В его низком, приятном голосе звучала искренняя симпатия. Сказать, что Лебедев растерялся, это значит ничего не сказать. Он лишился дара речи и пристально, не мигая, смотрел на Короткова словно на мраморную статую, где-нибудь в Версале. Коротков засмеялся и заговорил с ним на совершенном немецком языке, окрашенным легким венским диалектом. «Садись, Франц, у нас будет долгий разговор». Он дружелюбно подтолкнул онемевшего Константина к табурету. Сам прошел к буржуйке и, взяв чайник, подлил кипяток в жестяную кружку Лебедева. Потом вытащил из кармана небольшой бумажный сверток и, развернув его, положил перед Константином колотый сахар. «Давай, Франц, угощайся, как говорится, чем Бог послал». Он внимательно посмотрел на Лебедева. Удивлен, усмехаясь, спросил он: «Помню, как ты пришел к нам в 38-м, после экспедиции в Тибет. Твоя принципиальная позиция против нацизма произвела на нас большое впечатление. Такие идейные сотрудники, большая редкость, это скорее близкие друзья. Мы проверяли тебя очень долго, и те данные, что ты нам передал, имели большую ценность. Ну давай пей чай в прикуску, по нашему русскому обычаю». «Мда, 38-й год», Коротков процитировал. «Настало время, лик мистерий, разоблачиться. В храм чудес, сей книгой приоткрыты двери, и виден свет сквозь ткань завес. Авроры блеск сияет вели, ее земле благовествуй. Мной зазвучи, как ствол свирели, как арфа вздохом легких струй. Шиллер, это ведь ты меня пристрастил к его великой поэзии, а я тебе раскрыл красоту слога Пушкина и Лермонтова. Это Навалис». «Что?» – переспросил Коротков. «Это Навалис Харденберг фон Фридрих. Стихотворение к Тику». Лебедев продолжил. «Иди же с Богом, приденнице, росой глаза свои омой. Будь верен книге и гробнице, в лазуре вечной присной мой. Ах да, совсем, война меня выбивает из колеи». Коротков устало потер виски. Лебедев молча, не сводя с него глаз, взял кусочек сахара, медленно положил его в рот и запил большим глотком кипятка. «Потом ты перестал выходить на связь. Наш связный встречался с тобой, но ты реагировал на него словно впервые видишь. Мы решили, сдрейфил или еще хуже, перевербован Абвером, гестапо. Потом наш человек в гестапо передал нам, что ты случайно попал под бомбардировку нашей авиации, получил очень тяжелую контузию и, как неприятное следствие всего, потерю памяти. А теперь ты здесь, с историями о советском разведчике». Он засмеялся, пытаясь заинтересовать нас своей персоной и таким образом выжить. «Ты даже не подозревал, что уже работаешь на нас. Двойная вербовка, о таком я слышу впервые». Лебедев, слушая его, молча пил чай, параллельно поглощая сахар. Приятный голос Короткова действовал расслабляюще, и он немного успокоился, понимая, что среди своих. «Мы тебя снова потеряли, когда ты исчез в Берлине, а потом пришла доклад о немецком высокопоставленном офицере, утверждающем, что он советский разведчик. Оказывается, ты находишься здесь с особой секретной миссией. Тебе повезло, хорошо, что я увидел доклад и твое имя. Иначе все могло сложиться не лучшим образом для тебя». Он встал и достал из папки фотографию. Франц Тулли в штатском, 1938 год, рядом, женщина. Лебедев присмотрелся. Женщина очень похожа на Маргариту. «Тебе привет от жены», — сказал Коротков по-русски, глядя ему прямо в глаза. Константин едва не поперхнулся чаем. «Но ведь», — протянул он, ставя кружку на стол. «Что?» — спросил Коротков. «Я женат», — Коротков после секундной паузы убрал фото обратно в папку. «Да, и был бы счастливым супругом этой красивой женщины, если остался в Москве». «Кто эта женщина?» Коротков убрал фотографии и ответил. «Теперь уже не важно». «Почему?» Коротков достал пачку папирос, положил на стол и закурил одну, не ответив. «Уже не важно», задумчиво улыбаясь, повторил он. через пару секунд, глядя на Лебедева. Константин понял, это была проверка, но удивительно, он готов поклясться, что на фото была Маргарита. Неожиданно он почувствовал острый приступ тошноты и едва сдержал рвотные позывы. Он ощутил звенящее, абсолютного одиночества внутри себя. Попал в прошлое, липовый офицер СС, липовый сотрудник Нинербе, липовый агент советской разведки, но в итоге ему враждебна и та, и другая сторона, потому что он в этом времени он сам по себе, и связывает его с ними лишь личность человека, в чьем сознании или теле он оказался. Тишина. В печке громко упал уголек. «Вы очень похожи на Франца Туле», — Коротков откинулся на спинку стула. «Если бы это было так, значит, вы либо гений перевоплощения, либо...» «Кто вы?» «Я Франц Туле, сотрудник». «С чего вы решили?» Коротков замер. Его глаза сузились в характерном прищуре. Он медленно вытащил пистолет ТТ и, взяв его за рукоять, словно собираясь стрелять, положил его себе на колено. «Я готов вам поверить в историю, которую вы мне расскажите. Но помните, требуются доказательства. Вы внешне выглядите как он, и на этом все. Поэтому докажите, что вы это он». «Где Франц Туле?» У Лебедева мурашки поползли по спине. «Охуеть, как он смог прочитать меня? Да по нему видно, что он не шутит. Сказать ему, что я Константин Лебедев, из 2025 года. Мое сознание, в теле вашего агента, если он не поверит, однозначно расстрел. Я бы и сам не поверил в это, но других версий у меня для него нет. Может быть, самая невероятная правда будет единственным выходом?» Константин не мог найти решение по выходу из этой ситуации. «Сука, действительно гений разведки, понял то, что не удалось немцам». Коротков смотрел в упор. «Вы действительно русский. Только русский может так выучить и в совершенстве овладеть не только родным языком немцев, но и показать, что я лучше их знаю историю и культуру Германии, знаю творения Шиллера и Гёте, а они, немцы, лишь ходячие представители своей культуры. Только русский, понимающий лучше немцев диакритические знаки, указывающие на фонетическое явление умляут гласных звуков, может так говорить. Я прошел тот же путь, и немцам этого не понять. И еще, вы не теряли память во время контузии». Константин вдруг ощутил, как в его теле онемела каждая мышца, а сознание стало ватным. «Александр Михайлович, кто бы я ни был, у меня есть крайне важная информация, которая может изменить войну». Лебедев решил, лихорадочно размышлял, с чего начать непростую комбинацию. Решил, что лучшим выходом будет перейти к делу. Но Коротков немного опередил его. «Даю вам последнюю попытку, воспользуйтесь ею очень обдуманно, я вас не тороплю», — спокойно перебил его Коротков, щелкнув предохранителем. «Чтобы вы приняли правильное решение, дам вам небольшую информацию. Ваша жена исчезла. Мы приложили все усилия для поиска, какие только есть у конторы, и неожиданно выяснили, что исчезла она совершенно бесследно. Мы даже не смогли отследить ее последний путь. А самое любопытное, выяснилось, что ее не существовало до этого никогда. Но вдруг выяснилось, что она снова всплывает в Берлине, попала в концентрационный лагерь, и вы ее вытащили из него. Но ведь вы после тяжелейшей контузии не могли ее помнить. И вот сейчас словно впервые ее видите». Константин взял кружку и сделал глоток уже остывшего чая. «Уберите оружие, Александр Михайлович». Коротков убрал ТТ. «Франца Туле, человек, которого вы знаете, не существует и никогда не существовал». Лебедев сделал паузу. Коротков, не задавая вопросов, продолжал смотреть в упор, словно могло ему помочь осмыслить сказанное. «Мое настоящее имя Константин Лебедев, я русский, и я сотрудник российской разведки из будущего нашей с вами страны. Мое сознание перемещено в тело немецкого офицера СС и сотрудника Нинербе». Коротков все так же молча достал папиросу и закурил. Выкурив ее до половины, он спокойно произнес: «За многие годы работы я повидал многое и уже ничему не удивляюсь. Допустим, это правда, как бы это безумно ни прозвучало. Но чем вы можете подтвердить? Назвать ему имена агентов в Берлине?» — подумал Лебедев. — «Было бы очень круто. Он сейчас бы ошалел от моей осведомленности и однозначно сразу расстрелял. Причем сделал бы это лично. Хотя, но в любом случае мысль завалить меня у него возникнет. Хорошо, сделаем так. Была не была. Господи, помоги. Спаси и сохрани. Александр Михайлович, вы помните слова Бири? Вы завербованы гестапо и поэтому увольняетесь из органов. А потом свое письмо Берии в 1939 году, о его содержании знают два человека, вы и Лаврентий Павлович. Оно сейчас лежит в сейфе у него, а в мое время в архиве, и я с ним знаком. Напомните, легкая тень пробежала по лицу Короткова. Хорошо, я могу ошибаться в полной точности его содержания, но оно звучит так. Народному комиссару внутренних дел СССР товарищу Берии Лаврентию Павловичу от бывшего сотрудника НКВД Короткова Александра Михайловича. Товарищ народный комиссар, обращаюсь к вам с глубочайшей убежденностью в справедливости руководства органов государственной безопасности и лично вашей проницательности в кадровых вопросах. Мое отстранение от оперативной работы считаю результатом прискорбного недоразумения и непонимания истинных мотивов моих действий. Работая в органах с 1928 года, я всегда руководствовался интересами государственной безопасности и неуклонно следовал линии партии. В сложившейся международной обстановке, когда враги нашей Родины активизировали подрывную деятельность, считаю своим долгом просить о возвращении меня к оперативной работе, где мой опыт и знания могли бы принести максимальную пользу. За годы службы мной были достигнуты следующие результаты: ликвидация видных троцкистов и перебежчиков, создание широкой агентурной сети в Германии, Франции, Швейцарии и Австрии. В период вынужденного отстранения я глубоко проанализировал допущенные ошибки, сделал необходимые выводы и готов с удвоенной энергией работать на благо Родины. Осознаю, что в моей работе имелись недостатки, но заверяю вас, товарищ народный комиссар, что они не были связаны с отсутствием преданности делу партии Ленина-Сталина. Учитывая мое знание конкретных специализаций, например, германского, английского, французского направлений, контрразведки, прошу вас рассмотреть возможность моего возвращения на оперативную работу. Готов принять назначение на любую должность, где смогу наиболее эффективно применить имеющиеся навыки. В своей дальнейшей работе обязуюсь проявлять большевистскую бдительность, беспощадно разоблачать врагов советского государства и неукоснительно выполнять все указания руководства НКВД. С глубоким уважением и преданностью делу партии. Коротков А.М. Это еще ни о чем не говорит, ледяным голосом сказал Коротков. Меня интересует другое, значит, вы можете назвать имена всех наших агентов в Германии? Да могу. Всех, начиная от агента 201 Вилли Лимана Брейтенбаха, которого знаете лично вы, до Хара Шульца Байзина старшины, Арвида Харнака корсиканца и всех остальных в антифашистском подполье, которое получит название Красной Капеллы. Всех их завербовали еще в 1933 году советский резидент Василий Зарубин и его жена Елизавета Зарубина, которые сейчас находятся в США. Ты же понимаешь, что для тебя это значит? Этого никто не может знать. Кто ты, на самом деле? Прошипел, как змея Коротков, переходя с вы на ты. Впервые его лицо исказило злобная гримаса и рука потянулась к пистолету. У Лебедева перехватило дыхание и густо поползли мурашки по спине. Именно поэтому Берия, не будучи дураком, вернул вас на оперативную работу. Но прежде, чем вы совершите глупый поступок, меня убьете, ответьте на вопрос. Вы слышали когда-нибудь об эффекте бабочки? Я знаю только одно, немцы в 20 километрах от Москвы. А я сижу и слушаю человека, который рассказывает мне сказки, что он мой собрат по оружию из будущего. Бабочки теперь, кто ты? Еще раз повторяю, ты знаешь то, что не может знать никто. А тебе не приходит в голову, что я говорю правду, как бы она невероятно ни звучала, поэтому и знаю. Если бы я был немецким шпионом, то придумал бы более правдивую и гладкую историю. Закричал на него Лебедев, и еще. 5 декабря началось контрнаступление под Москвой. Оно закончится первым крупным поражением немцев в этой войне. Но для этого нужно, чтобы определенные события произошли именно в той последовательности, которую я знаю из обычных учебников истории в моем времени. Мое появление здесь уже вмешательство. Понимаешь, восклицательные и вопросительные знаки, бабочка взмахнула крыльями. Что ты несешь, сука? Коротков схватил ТТ и приставил к голове Лебедева. Ты думаешь, я поверил в твои бредни? Какая к чертовой матери бабочка? Какое нахер будущее? Не стреляет, значит, в сомнениях, подумал Константин, чуть зажмурив глаза. Поверил, еще как поверил, товарищ Коротков. Мне уже столько раз приставляли ствол ко лбу, что мне плевать на него. Продолжу. Жуков разработал и уже осуществляет план контрнаступления. Из Сибири пришли свежие дивизии. Но есть маленькая деталь, о которой неизвестно никому из вас. Одна дешифрованная радиограмма из Японии, к которая могла вдруг не попасть к Сталину. А ведь именно она решила исход сражения за Москву. Немецкая операция «Тайфун» захлебнется, и они будут отброшены от столицы. Коротков спокойно откинулся на спинку стула. И ты, конечно, знаешь содержание этой радиограммы? Да знаю. И я знаю, кто ее передал из Японии и как она дошла до Ставки. И вот в чем проблема. Из-за моего ареста и расстрела этот человек мог находиться не там, где должен быть согласно развитию истории. Это почему же? Эффект бабочки, товарищ Коротков. Я взмахнул крыльями, оказавшись здесь. Теперь нужно исправить последствия, иначе история пойдет по другому пути. А в этом другом пути Москва может пасть. Это не просто история, а научная теория, которая в моем времени хорошо известна и научно доказана, как взаимосвязанная причинно-следственная связь событий. Представьте, бабочка взмахнула крыльями в одной части света, и через цепочку атмосферных изменений в другой начался ураган. Малейшее действие может вызвать непредсказуемые масштабные последствия. Вы не понимаете масштаба. Каждое ваше действие сейчас – это взмах крыльев бабочки. Устраняя меня, вы создаете волну изменений, которая перепишет будущее, откуда я пришел. Мне известны события, которые произойдут. Критически важные моменты в истории страны. Вы же не станете отрицать, что Сталин до последнего держал несколько сибирских дивизий на Дальнем Востоке, опасаясь нападения Японии, а потом вдруг переменил свое решение. Отчего бы это? Ты рассказываешь мне какие-то теории из буржуазной науки, не имеющие подтверждения научного материализма. Лебедев засмеялся и процитировал стихотворение Маршака. «Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице, не было гвоздя». Коротков впервые с каким-то особым интересом в глазах посмотрел на Лебедева. Буржуазная или не буржуазная, но это не меняет принципа. Небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении. Предсказание становится невозможным. Гений советской разведки вернулся к своему добродушному расположению. Кто этот агент в Японии? Константин молча покачал головой. Тогда все твои вымыслы лишены доказательств. Отчего же, усмехнулся Лебедев, вы же косвенно знаете о наличии этого советского разведчика-нелегала в Японии, но не знаете, кто он и не знаете его статус. Слишком разные у вас регионы Восток и Запад, Европа и Азия. Вы узнаете, кто он после его казни в 1944 году. Он погибнет? Сухо спросил Коротков. Да, арестован японской полицией и через 3 года будет казнен. Можно что-то сделать, чтобы его спасти? Нет. Коротков курил очередную папиросу и внимательно смотрел, изучая лицо Лебедева, потом перевел взгляд на карту на стене, где флажками отмечено положение немецких войск вокруг Москвы. «Я лично знал Франца Туле», — сказал он в сторону. Он производил странное впечатление, словно был не из мира сего. Человек, приближенный к нацистской верхушке и лично Гиммлеру, готовый сотрудничать с нами из идеологических соображений. В голове не укладывалось, это было очень трудно поверить. Мы проверяли его долго, и вот появляешься ты. Человек как две капли похожий на него, но уже под именем Константина Лебедева, советский разведчик из будущего. Ты либо величайший фантазер, либо... Но ты абсолютно не производишь впечатления сумасшедшего человека, и ничего не говорит о том, что тебя закинул Абвер, под видом двойного агента. А что изменится, если я тебя сейчас шлепну? Ведь после того, как ты исчезнешь, ведь согласно твоей теории бабочки все встанет на свои места. Вполне возможно, кроме наконечника Гугнир, который, если не вернуть, неизбежно изменит ход войны. Очередная сказка про эффект бабочки? Нет. Во время операции под Лугой наша зондеркоманда обнаружила важный артефакт для гитлеровцев. Это наконечник копья Гугнир. Коротков вытащил из папки несколько фотографий и разложил их перед Лебедевым. Этот, Константин взял поочередно все листы бумаги и внимательно рассмотрел изображения, они были из его фотоаппарата. Коротков тщательно подготовился к встрече, пленки проявили, фотографии напечатали. Да этот, и что же в нем такого важного, что он может изменить ход войны? Он из металла, способного произвести взрыв невиданной мощи, если вы думаете, что он из урана-235 пробы, то этого совсем недостаточно. Нужно примерно около 31 кг урана, обогащенного до 20%, будет достаточно для изготовления ядерного устройства с мощностью 1 килотонны. Константин заметил, как у его собеседника на мгновение широко открылись глаза и на лице промелькнула едва заметная тень вербальной эмоции, удивления. Чтобы как-то обезопасить себя, Лебедев пояснил: ядерное оружие, бомбу невиданной мощности наша страна создаст в 1949 году. После того, как США произведут первые испытания и применение подобного оружия против Японии в 1945 году, Америка создаст первую атомную бомбу в результате деятельности так называемого Манхэттенского проекта. Скажу вам больше, немцы очень близко подойдут к созданию атомной бомбы раньше всех, но благодаря вашей работе, Александр Михайлович, они не смогут достигнуть конечного результата и не смогут применить его против наших войск. Любопытно как, я и так сказал вам слишком много, лишняя информация может изменить будущее события в не лучшую сторону. Поверьте мне, может быть, ты скажешь, когда война закончится, как-то отрешенно спросил Коротков. Официально 8 мая 1945 года в Берлине будет подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил, а 9 мая будет объявлено в нашей стране Днем Победы. Коротков вытащил папиросу, снова закурил и, встав, подошел к единственному окну в помещении, часть которого забили досками, а часть еще имела чудом сохранившееся остекление. Гений советской разведки долго молча курил, выпуская дым в окно, который тонкой струйкой вытягивался сквозняком наружу. Потом он вернулся за стол и после задумчивой паузы сказал: «Я не могу поверить в то, что ты каким-то фантастическим образом перенеся к нам из будущего. Признать это значит начать верить в сказки. Но я не могу не признать и более реальной, и одновременно удивительной вещи, то, что ты знаешь столько, сколько не может знать никто. Твоя осведомленность превосходит мое понимание реальности, это перевешивает. Все эти факты не убеждают меня, а вынуждают поверить тебе, молча принять невероятный факт, что какая-то проклятая магическая железка в виде наконечника копья может изменить ход истории. Расскажи мне о наконечнике Гугнир, но расскажи это одному человеку в моем присутствии». Глава 22. «Кто он?» – спросил Лебедев. «После того, как в Москве Франц Тулли стал с нами работать, и мы поняли, что лично Гиммлер, будучи вторым лицом Рейха, склонен к обычному буржуазному оккультизму и мистицизму. Также оказалось, что его поддерживает несколько высокопоставленных членов НСДАП и СС. В НКВД создали соответствующий отдел, чтобы понимать, что движет всеми ими и как можно это использовать. Это направление возглавляет Александр Васильевич Барченко, вот с ним ты сейчас и увидишься.